Глава 10. «Леди Морена!» Будущая королева перехватила ее в коридоре. На ней был распахнутый полушубок, лицо раскраснелось с мороза, гуляла. «Здравствуйте, леди Робердон!» — поприветствовала ее Катрина, вовремя вспомнив родовое имя невесты короля. «О, прошу вас, называйте меня просто Лаура», — улыбнулась девушка. На взгляд Катрины это было неуместно, но та улыбалась и смотрела на нее чуть ли не с мольбой. Похоже, в этом замке не только Нейтан — любитель пренебрегать этикетом. «Тогда и вы меня, Катрина», — вернула улыбку. «С удовольствием», — Лаура прямо-таки засияла. Тонкая, почти воздушная, с огромными голубыми глазами и волосами цвета льна, она напоминала ангела. Катрина даже залюбовалась и невольно позавидовала. Лаура обладала теми самыми женственностью и нежностью, которых ей самой, по утверждению родственников мужчин и даже однажды жениха, не доставала. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила, почувствовав, что пауза затягивается. «Вообще-то да», — улыбка девушки превратилась в смущенную. Она растерянно осмотрелась, будто ища место, куда можно было бы присесть, потом предложила. «Может быть, выпьем чая?» Катрина хотела чая, но в одиночестве и в своих покоях. После визитов в подземелье ей всегда хотелось отдохнуть и подумать, но уж точно не вести светские беседы. Однако отказаться было бы невежливо. «Конечно, леди Лаура», — оговорилась и быстро исправила свою оплошность, получив новую порцию улыбок. «С удовольствием». «Тогда пойдемте в мои покои», — немедленно предложила девушка. «Вы ведь не против?» Не будучи ни родственницей девушки, ни ее фрейлиной, Катрина не имела права заходить в личные комнаты будущей королевы. «Не против», — ответила осторожно. «Только будет ли это уместно?» «О, конечно же», — довольно закивала Лаура, отчего белокурые кудряшки у ее лица затрепетали. «Пойдемте», — и поспешила вперед. Катрина последовала за ней, чувствуя, как одеревенели ноги после очередного сидения в неудобной позе на полу. «Нет, с этим определенно нужно что-то делать». Лаура приказала накрыть столик для чаепития на двоих и скрылась в спальне, чтобы переодеться, оставив Катрину дожидаться ее на диване в гостиной. Пока хозяйка покоев отсутствовала, гостья успела осмотреться. Гостиная, занимаемая будущей королевой, была больше ее собственной, по меньшей мере вдвое. Стены, обиты голубым шелком, должно быть выгодно оттенявшим цвет глаз Лауры. Диван того же оттенка и мягкий светло-серый ковер, в котором утопали ноги. На вкус Катрины здесь было слишком много цветов. Они стояли в вазах различных размеров на подоконнике, столе, полу вдоль стен. Опять же, это так подходило хозяйке покоев, ведь у мужчин женщины, как правило, ассоциируются с цветами. Джошуа с завидным постоянством засыпал ее букетами по поводу и без. Срезанные, несчастные цветы. Однажды Катрина намекнула, что хотела бы в подарок живое растение, а не то, которое засохнет через пару дней. Тогда Джошуа решил, что она пошутила, и долго смеялся, хваля чувство юмора и оригинальность своей невесты. Позже мама объяснила, какую роковую ошибку совершила Катрина, и ее счастье, что жених ничего не понял. «Дорогая, это дурной тон», — качала она головой. «Цветы в горшках растят кухарки». Лаура не была кухаркой, и она любила срезанные цветы, как и подобает королеве. Девушка появилась как раз в тот момент, когда Катрина подумывала, насколько невежливо будет открыть окна, чтобы проветрить помещение. Ей становилось дурно от такого насыщенного цветочного аромата. «Не заждались?» «Что вы, вовсе нет». Заждалась и мечтала поскорее уйти отсюда. В этот момент Катрина невольно позавидовала Нейтану, который мог говорить что угодно и кому угодно. Глупо, но она, свободная женщина, завидовала человеку, запертому в камере в подземелье. Принесли чай на огромном золочёном подносе. Служанка пожелала приятного аппетита и поспешила удалиться. Чай тоже оказался цветочным. Следовало попросить кофе, нужно учесть на будущее. «Так о чем вы хотели поговорить?» Торопить собеседницу тоже было нарушением этикета, но Катрине показалось, что Лаура чем-то смущена и не начнет первой. «О Натаниэле», — призналась девушка, на щеках выступил румянец. «Скажите, Катрина, вы не знаете, где он и что с ним? С ним все в порядке?» Катрине с трудом удалось сохранить равнодушное выражение лица. «А разве есть повод волноваться за его здоровье?» — спросила нейтрально, сделав большой глоток приторного цветочного напитка. «Не знаю». Лаура выглядела несчастной. «Прошу прощения, но за ужином мне на секунду показалось, что вы что-то знаете о Натаниэле. Я спрашивала Эрика, но он ушел от разговора. Эрик всегда так делает, когда щадит мои чувства. Вот я и подумала». Неужели на Нейтана положила глаз не только сестра короля, но и его невеста? Уму непостижимо. «К сожалению, нет». Катрина покачала головой, теперь внимательнее рассматривая собеседницу. «Вот тебе и ангел». «Я ничего не знаю о месте нахождения Натаниэля». «Чистая правда. Натаниэля вообще не существует». Лаура опустила взгляд. Казалось, она вот-вот заплачет. «И нет никаких вестей, когда он вернется. Вздох. «Знаете...» Печальные голубые глаза посмотрели на Катрину. «Он обещал, что не бросит меня, а свадьба уже летом. Времени осталось совсем мало». Катрина ровным счетом ничего не понимала. «Если Нейтан настолько обнаглел, что завел интрижку с невестой короля, то не может же она быть так глупа, чтобы признаться об этом первой встречной?» «Прошу прощения», — начала сдержанно. «Но, может быть, все не так плохо, и вам может помочь кто-то, кроме Натаниэля?» Лаура вскинула голову. В глазах появился проблеск надежды. «В самом деле?» — обрадовалась она. «Ведь вы и можете мне помочь». «Я?» — Катрина опешила. «Конечно! Натаниэль только начал меня учить, но ничего толком не успел». «Учить?» Теперь она совершенно растерялась. «Ну да», — часто закивала девушка. «Натаниэль хотел научить меня ставить ментальные блоки без использования амулетов, а также щиты от атакующих заклятий. Он хотел, чтобы, как будущая королева и жена его друга, я была в безопасности, вне зависимости от того, охраняет меня кто-то или нет». У Катрины кровь прилила к лицу. Ей хватило недолгого знакомства с Нейтаном, упоминания о Синовали и намеков принцессы Эрики, чтобы заподозрить невинную девушку в неверности. «Да что с ней такое?» «Что?» — нахмурились светлые брови. «А вы о чем подумали?» Катрина не успела ответить, а в лице Лауры уже отразилось понимание. «Ах, вот оно что!» И девушка звонко рассмеялась, ничуть не обидевшись, хотя Катрина на ее месте сочла бы подобное страшным оскорблением. «Натаниэль — преданный друг и очень хороший человек». С последним утверждением Катрина пока что согласиться не могла. «К сожалению, мне не посчастливилось близко его узнать. Правда, если убрать «к сожалению». «Так вы сможете мне помочь, пока Натаниэль не вернется? Потренировать, показать пару приемов? «Не похоже, чтобы девушка шутила». «Признаюсь, я даже не знаю», — ответила Катрина. «Думаю, в замке найдется не один одаренный, способный помочь вам освоить элементы самозащиты». Лаура сморщила носик. «И как я им это преподнесу? Научите меня, я не доверяю вашей службе безопасности. Меня сочтут трусихой и паникершей. Это не лучшая характеристика для королевы. Тем более, когда она просит подданных научить ее защищаться от других подданных». «Но когда вы станете королевой, и я буду вашей подданной», — напомнила Катрина. «Вы станете подданной символа власти, а не человека», — возразила Лаура. «Вы уедете, и, должно быть, мы с вами больше никогда не встретимся лично». Нет, девушка только производила впечатление наивной глупышки. Соображала она неплохо. «Эрик сказал, вы окончили маг-университет на юге страны», — продолжала Лаура. «Там вам должны были преподавать основы защиты. Увы, мне не довелось получить такого образования. Когда объявили, что я стану королевой, мне было всего 13. С тех пор меня готовили только на эту роль». «Роль, не место. Интересный выбор слов». «Так вы мне поможете?» «Я постараюсь», — пообещала Катрина. Новая просьба, отказать в которой невозможно. «Тогда, может быть, вечерами?» — обрадовалась Лаура. «Такими, как сейчас, когда она валится с ног от усталости». «Отличная идея», — заверила с улыбкой. «Тогда завтра и приступим». Несмотря на опасения Катрины и предостережения Нейтана, король не выразил неудовольствия по поводу несостоявшегося прошлым утром завтрака. Задал несколько вопросов, получил честные ответы. Катрина прислушалась к совету Нейтана и говорила только правду, сухо и не вдаваясь в подробности, но только правду. При описании убийства Карлоса Дьерти Эрик хмурился и качал головой. «Теперь многое становится понятно», — только и сказал он. Самой Катрине пока понятно не становилось, оставалось лишь плыть по течению. Однако что-то она была способна изменить. Улыбнулась. «Ваше Величество, у меня к вам одна маленькая просьба». «Сюда, сюда несите!» — указала она слугам на лестницу, ведущую в подземелье. Те переглянулись и послушно потащили свою ношу вниз. Носильщикам позволили дойти до минус первого этажа, а затем груз приняли стражники, заранее предупрежденные о приказе короля. «Сюда!» — подсказывала Катрина. «Вот сюда кладите!» Она и не мечтала, что однажды ей удастся удивить Нейтана, но испытала тайное злорадство, увидев изумление на его лице, когда он подошел к решетке. «Что это?» — спросил, смотря на пол. «Это матрас», — невозмутимо ответила Катрина. «Толстый, средней жесткости, то, что надо». «И зачем нам матрас?» Брови Нейтана приподнялись. «Затем, что мне надоело после каждого видения находить себя скрюченной на холодном полу», — пояснила, одарив строгим взглядом. «Не все ему растолковывать ей элементарное. Так никакого здоровья не хватит». Она с удовольствием устроилась на своем новом приобретении, поджав под себя ноги и расправив широкую юбку. Довольно улыбнулась. Блаженство. «Вот, держи», — спохватилась, протянула между прутьев решетки край принесенного одеяла. «Потяни», — поторопила нетерпеливо, — «иначе не пролезет». Хотела попросить два матраса, но его величество наотрез отказался открывать камеру. Сошлись на одеяле. «Ну, потяни же!» Нейтан смотрел на нее странно. Будто видел впервые. Она, во всяком случае, в первый раз не получила от него насмешки вместо приветствия. Одеяло взял. «Так-то лучше», — Катрина поёрзала, устраиваясь поудобнее. Нейтан одарил ее еще одним странным взглядом, потом хмыкнул, свернул одеяло в несколько раз, положил на пол и сел сверху, скрестив ноги. «Начнем?» — Катрина с готовностью протянула раскрытые ладони. Нейт усмехнулся. Впервые за время ее сегодняшнего пребывания в подземелье. «Как скажешь, ты же командуешь!» Их руки соприкоснулись. Пыльный торговый тракт. Жара, на небе не облачко. Караван остановился, чтобы напоить уставших лошадей. Погонщики ухаживали за животными. Люди, следующие с караваном, повыходили из повозок, чтобы размять ноги. Нейт не вышел. Он мог снять напряжение с мышц, даже не пошевелившись. Было скучно. Уже проклятые 10 дней было скучно. Несколько раз пришлось прилагать усилия, чтобы не поддаться соблазну и не переместиться в более приятное место. Но Нейт взялся за дело, и выполнить его было делом чести. Когда-то, много лет назад, Карлос Дьерти учил его доводить начатое до конца. Нейтан усвоил урок. Снаружи послышались громкие мужские голоса. Старуха, сидящая напротив него в крытой повозке, некрасиво выругалась о молодежи и нравах. Нейт не шелохнулся, так и сидел с закрытыми глазами, делая вид, что дремлет. От скуки потянулся внутренним зрением за пределы кузова. Ссорились двое — крепкий молодой человек с темно-рыжими волосами и лысеющий мужчина за 40. За спиной того, что помоложе, пряталась совсем юная девушка, лет 14, не старше. Ее он почувствовал первой, от нее в пространство так и лился страх, причем вперемешку со злостью. От рыжеволосого же разило праведным гневом. Обостренное чувство справедливости. Как же, встречали. Лысый пылал досадой и немного страхом. Он побаивался молодого. Все трое — просто люди, без дара. Нейт копнул глубже. Оказалось, мужчина постарше — владелец одной из повозок. Он согласился подвести девчонку за смешную по нынешним меркам цену. А сам во время стоянки попытался взять разницу в цене натурой. Девочка воспротивилась, позвала на помощь, а на крик примчался рыжеволосый. Нейтан еще раз оценил обстановку, не став забираться слишком далеко в головы троицы, убедился, что защитник невинности победит при любом развитии спора, и отвернулся. Снова стало скучно. Караван собрался и тронулся в путь. Скрипели рессоры, повозка качалась из стороны в сторону. Жарко, люди сидели мокрые, пропотевшие. Нейт оценил свой внешний вид и понял, что может привлечь внимание раньше времени, слишком чистый и сухой. Убрал заклятие прохлады, которым окружил себя с того момента, как начался солнцепёк. Развлекался тем, что разглядывал окрестности глазами птиц. Пробовал посмотреть через ящерицу, но во время бега слишком сильно трясло. Долго. Когда он обещал градоначальнику избавить его от банды, разоряющей караваны, убивающей и грабящей путешественников, Нейт полагал, что все будет быстрее, но преступники не показывались. Нападавших еще никто не видел, свидетелей они не оставляли. Но считали, что это одаренные, иначе маг, обязательно охраняющий караван бездарных, справился бы в два счета. Нейт мысленно поискал того самого мага, должного охранять процессию. Того разморило на жаре, и он мирно спал в последней повозке. Его дар едва теплился слабой искрой. Впрочем, сильного мага в сопровождающие к обычным людям не заманишь. Караван двигался медленно, солнце начало клониться к закату, однако долгожданной всеми прохлады не наступало. Нападение случилось в сумерках. Действовать в полной темноте разбойники не рискнули. Нейтан почувствовал приближение одаренных. 5 огоньков, значительно ярче искры сопровождающего караван мага, но не слишком большие. Для Нейта преступники опасности не представляли. Для людей без дара — еще какую. Нейт не спешил что-либо предпринимать. Так и сидел с закрытыми глазами, рассматривая внутренним зрением их огоньки. Молодые парни, озлобленные. Он копнул глубже. Идейные. Считали, что мир пора очистить от бездарных, а заодно подзаработать. Глупцы и любители легкой наживы. Что-то громыхнуло, вспыхнуло, головная повозка загорелась, испуганно заржали кони, закричали люди. Нейт потушил зарождающийся пожар, лишь подумав о нем. Затем, наконец, поднялся, шагнул к выходу и спрыгнул из кузова на пыльную грунтовую дорогу. «Тебя-то куда несет?» — зло бросила бабка-соседка вслед. «Без тебя разберутся, у нас маг в караване». «Маг». Это она о том самом, который только что переместился в ближайший пункт, до которого хватило его скудной энергии. Хорош защитник. Да, их было пятеро. Все в черных плащах с капюшонами, скрывающими лица. Должно быть, на случай, если кто-то из свидетелей выживет. Люди испуганно выглядывали из повозок, кто-то тоже выбрался наружу. «Тащите сюда все ценное, что у вас есть, тогда никто не пострадает!» — крикнул один из пятерки и демонстративно пальнул огненным шаром в небольшое засохшее деревце, одиноко доживавшее свой век на обочине дороги. Пламя затрещало, побежало по веткам. Люди стали переглядываться, не зная, как поступить. Обещание не трогать покорных было чистейшей ложью, не нужно даже обладать сильным даром, чтобы это почувствовать. Кроме того, они не оставили ни одного свидетеля в прошлые однотипные нападения. Нейт не испытывал желания продлевать время своего нахождения на этой дороге. Не хотел ждать и наблюдать, как караванщики и пассажиры понесут ценные дары к ногам своих будущих убийц. Он вышел вперед и спокойно направился в сторону пятерки в плащах. «Эй, ты не понял?» — заорал один из них и без предупреждения швырнул в него огненной звездой, сильным атакующим заклятием. Такое оставляет от человека только горстку пепла. Звезда погасла, не долетев до предполагаемой жертвы, и истаяла в воздухе под ошарашенными взглядами бандитов. Они не узнали в Нейта немага. Он позаботился об этом заранее, еще в самом начале путешествия, надежно спрятав магическое пламя, пульсирующее в районе солнечного сплетения. Если сопровождающий был искрой, напавшие огоньками, то Нейт был костром, огромным, сияющим. Разбойники попятились. Двое попытались переместиться, остальные трое — напасть. А уже через мгновение все пятеро корчились на земле, хватаясь за горло. Убивать их Нейтан не собирался, только припугнуть и на время лишить способности двигаться. Нейт медленно сжимал кулак, контролируя процесс удушения, ровно до потери сознания. Но он совершил ошибку, посчитал, что люди без дара для него не опасны, повернулся к ним спиной. С отчаянным криком девчонка, которую утром защищал Рыжий, прыгнула на Нейта и, не дрогнувшей рукой, вогнала нож ему под лопатку. Нейт выстоял, нельзя было расслаблять руку. Кто-то сорвал напавшую с его спины, оттащил. Последний разбойник затих, лишившись чувств. Только тогда Нейтан расслабил руку и рухнул в пыль на колени. Больно, чертовски больно. «Эй, парень!» В зоне видимости показался Рыжеволосый, тот самый с обостренным чувством справедливости. «Ничего удивительного». «Ты как?» Зашел за спину, выругался, глядя на очевидно смертельную рану. «В порядке», — прошипел Нейт, стиснув зубы от боли и пытаясь остановить кровь. «Ого!» — изумился нежданный помощник, увидев, что кровопотеря уменьшается на глазах. Лечить себя было очень больно. Исцелять быстро — безумно больно. Нейт пошатнулся, но Рыжий не дал ему упасть. «Что сделать?» — спросил деловым тоном. «Браслеты в моем мешке», — мотнул головой в сторону повозки. «Надень на этих, пока не очнулись». Рыжеволосый бросил взгляд в сторону распростёртой на земле пятерки, понятливо кивнул. «А тебе самому что нужно?» «Воды и одиночество», — просипел Нейт, борясь с болью и накатившей слабостью. «Как скажешь». И тот перекинул его руку себе через плечо, помогая подняться на ноги. «Эрик Финистер?» — ахнула Катрина. «Эрик Финистер путешествовал в одежде простолюдина?» Нейтан усмехнулся, отпустил ее руки. «А ты хорошо вышла. Наверное, все дело в матрасе». Действительно, в этот раз Катрина даже не заметила, как вернулась в реальность. Усталость ощущалась, но не затмевала собой все остальные чувства, особенно любопытство. «Эрик Финистер?» — повторила она. В том, что тем рыжеволосым парнем был его величество, не было сомнений. Нейтан пожал плечами, не став отрицать очевидного. «Фин. Он назвался Фином. Будущий король путешествовал инкогнито. С ума сойти!» «В голове не укладывается», — пробормотала Катрина, прокручивая в памяти все, что только что увидела. Сколько лет было Нейтану в этом видении? Немногим старше 20, может, 25. То, что было между его уходом из Заречья и встречей с Эриком, показывать он не стал. «Так ты был наемником?» — спросила серьезно. Нейтан поморщился. «Я никогда так себя не называл. Время от времени мне нужны были деньги, самоутверждение, разнообразие. И я иногда брался выполнить чей-нибудь заказ». Катрина благоразумно не стала напоминать, что маг его уровня мог получить деньги куда более простым путем, чем 10 дней тащиться с караваном, ожидая нападения. Спросила другое. «Почему эта девочка напала на тебя? Она была с ними? Бездарная?» «Да», — подтвердил Нейтан. «Я потом понял, она была их маяком. Именно по ней они и находили караваны и точно знали, куда перемещаться». Катрина поморщила лоб, вспоминая теорию. «Но раз ты не почувствовал от нее магический след, привязку, то она должна была быть кровной родственницей кого-то из них». «Верно. Она была сестрой одного из них, родившаяся без дара. В семье ее недолюбливали и обижали за отсутствие магии. А брату вот пригодилось». Нейт недобро хмыкнул. «Что с ними стало?» «Понятия не имею», — ответил равнодушно. «Должно быть, достались инквизиции. Пока я отлеживался, Эрик нацепил на них антимагические браслеты, девчонку связал. А когда я исцелился, отволок их всей компании к градоначальнику, который, собственно, и просил меня разобраться с проблемой». «А Эрик? С тех пор вы стали друзьями?» Нейтан ухмыльнулся. «На кой он был мне нужен?» Катрина глубоко вздохнула, остужая раздражение. «Не расскажешь?» «Покажу», — пообещал Нейтан. «Но не сегодня». Катрина поняла, что ей пора уходить во свояси. Встала. «Тогда до завтра», — попрощалась. «До встречи», — отозвался, не потрудившись подняться с пола. «Кстати, Лаура уже попросила тебя с ней позаниматься?» Катрина успела сделать несколько шагов по направлению к выходу и замерла. Спина закостенела. Она резко обернулась. «Откуда тебе это известно?» — потребовала ответа. Нейтан пожал плечами самым невинным видом. «Лаура ведет себя как наивная провинциалка, но соображать она умеет. Меньше бы слушала принцессу, цены бы ей не было. А то, что обратиться к тебе вместо меня, было вопросом времени». Катрина молчала. Стояла, рассматривала и пыталась понять этого человека. И не могла. «Лаура сказала, что ты хороший человек и преданный друг», — поделилась. Он весело прищурился. «Так и сказала?» Она кивнула. «Да, так и сказала. Натаниэль — преданный друг и очень хороший человек». Нейтан развел руками в воздухе. «Так это Натаниэль!» Катрина удержала при себе рвущиеся с языка едкие ответные реплики. «Нет, она не станет идти у него на поводу». «До завтра!» — попрощалась вторично и ушла, так и не услышав слов прощания в ответ.